По случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики 7 сентября делегации и представители Организации по изучению идей ЧЧ, находящиеся с визитом в нашей стране, посетили Пхеньянское среднее училище. Они дали низкий поклон перед картиной с изображениями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В тот день они еще посетили храм науки и техники.